То было время, когда после побед в Азии и в Африке Рим утопал в роскоши и погряз в восточной лени. Тогда Греция, побежденная римским оружием, победила своих покорителей, заразив их изнеженностью, развращенностью, привычкой к роскоши. Когда неисчислимое и все возрастающее количество рабов исполняло все работы, которыми до того занимались свободные, трудолюбивые граждане. Все это убило труд, самый мощный источник силы, нравственности, благоденствия, и Рим, еще носивший личину величия, богатства и мощи, уже чувствовал, как в нем самом развиваются зловещие зародыши приближающегося упадка. Клиентелла была страшной язвой эпохи, о которой мы повествуем. Она особенно способствовала разложению и повлекла за собою гибельные последствия, сказавшиеся в новых законах Гракхов, Сатурнина, Друза, в междоусобных раздорах Суллы и Мария. В дальнейшем стало еще хуже. Начались ежедневные стычки, пошли мятежи, Кателины, Клодия и Милона. И все это привело к триумвирату Цезаря, Помпея и Красса. Любой патриций, любой консул, любой богатый честолюбец имел свиту в 500-600 клиентов. Были даже такие, у которых число клиентов доходило до 1000. Граждане, вполне способные к труду, избирали, однако, профессию клиентов. Так же точно, как их предки в былые времена избирали сапожное, плотничье ремесло или становились кузнецами, каменщиками. Это были нищие в грязной одежде, преступные и продажные приверженцы какой-либо партии, нарядившиеся в гордую тогу римлянина. Они жили подачками, сплетнями, интригами, низкопоклонством. Человек, болтавший в галерее базилики Эмилия с Гаем Тауривием и Эмилием Варином, как раз и был одним из этих вырождающихся римлян. Его звали Апулеем Тудортином, потому что предки его пришли в Рим из Тудора. Он был клиентом Марка Краса. Все трое стояли недалеко от Спартака, толкуя об общественных делах. Спартак, углубившись в серьезные и печальные размышления, не слушал их разговоров. С тех пор, как фракиец нашел свою сестру в столь позорном положении, первой мыслью, первой его заботой было вырвать Мирцу из рук человека, оскорбившего и унизившего ее. Кателина, свойственной ему щедростью, на этот раз не вполне бескорыстной, отдал в распоряжение Рудиария и остальные 8000 сестерций, которые он выиграл в тот день у Делабеллы. Он хотел помочь Спартаку выкупить Мирцу. Спартак с благодарностью взял деньги, обещая вернуть их, хотя Кателина и отказывался от этого, и тотчас же фракиец отправился к хозяину сестры, чтобы выкупить ее. Ну, разумеется, хозяин Мирцы, видя тревогу Спартака за судьбу сестры и его горячее желание освободить ее, непомерно поднял цену. Он говорил, что Мирца обошлась ему в 25000 сестерцев. Он приврал наполовину. Указывал на то, что она молода, красива, скромна, и, подытожив свои расчеты, объявил, что девушка представляет собою капитал по меньшей мере в 50000 сестерцев. Он поклялся Меркурием и Венерой Мурсийской, что не уступит ни одного сестерция. Легче себе представить, чем описать отчаяние бедного гладиатора. Он просил, он умолял отвратительного торговца женским телом, но негодяй, уверенный в своих правах, знал, что закон на его стороне и, находясь таким образом в выгодном положении, был непоколебим. Тогда Спартак в бешенстве схватил мерзавца за горло и, наверное, задушил бы его, если бы его не удержала одна мысль. Это было счастьем для сводника, иначе он испустил бы дух в страшных объятиях фракийца. Спартак подумал о Мирце, о своей родине, о задуманном им тайном деле, которое было для него священным. Он знал, что без него дело это обречено на гибель. Спартак опомнился и выпустил хозяина Мирц. У сводника глаза чуть не выскочили из орбит, лицо и шея посинели, он был оглушен и почти потерял сознание. После нескольких минут раздумья Спартак спокойно обратился к нему, хотя все еще был бледен и весь дрожал от гнева и пережитого волнения. Так ты сколько хочешь.